Пусть говорят пророки Захария. Конфликт, очищение, завершение. Вторая часть пророчества Захарии, главы с 9 по 14, составляет два пророческих бремени или предсказания. Они излагают чудные мессианские славы Израиля. В то время как первое предсказание сосредотачивается в основном на первом пришествии Мессии, событие смешивается в вид второго пришествия Мессии. Второе предсказание представляет отвержение Мессии, пастыря царя, его народом, во время его первого пришествия. Пророк Захария рассматривает это как вступление к избранию народом ничего не стоящего пастыря, ложного Мессию, приведшему к результату трагических бед вскоре перед вторым пришествием истинного Мессии. Главы 12 по 14 содержат второе предсказание последней половины пророчества Захарии. Второе пришествие Мессии имеется в виду этой апокалиптической части. Событие увеличивается в напряжении, когда они быстро приближаются к тому дню. В том предсказании 16 раз повторяется выражение «тот день». Эти три главы составляют славное заключение чудесных видений и пророчеств Захарии. Через своего пророка Господь Бог предсказывает великий конфликт, который включает Иерусалим и Иуду, полное покаяние и очищение Израиля и славное будущее для народа под управлением Мессии для благословлений всех в мире. Панорамные пророчества, представленные предсказаниями, такие громадные и, вероятно, будут непринятыми, что они представлены и подтверждены самым божественным авторитетом. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит. Первый стих. Всемогущий таким образом провозглашает свою всемогущую власть в небесном, свой абсолютный контроль в земном и свои всемогущие действия в области народов и человеческих дел. Все сомнения относительно возможности предсказанных событий и определенного избавления преодолены. Город Иерусалим и народ Иуды, то есть народ израильский, является центром предсказания. Великая конфедерация народов собирается в борьбе против страны. События, предшествовавшие царствованию Мессии, хотя темные и трудные, приносят окончательную пользу и благо для Израиля и народов. Бог разрушает злые намерения предвидимого смертельного удара народа. Две формы словесного выражения описывают божественные действия. «Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления, или чашею, которая посылает все окружающие народы шатающимися. Иуда будет осажденный, а также Иерусалим». Стих 2. Чаша или бокал является хорошо известным символом в еврейских писаниях Божьего гнева. Израиль также пил эту чашу. Но теперь его враги переносят потрясающий удар. Нападение против города и народа изображено людьми, которые жадно опорожняют чашу в наслаждении, но в конце оказываются беспомощными в своем пьяном состоянии, чтобы обладать добычей. Вторая форма словесного выражения также описывает Божье приглашение. «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Третий стих. Эта метафора поразительно демонстрирует поглощающее разрушение тех, кто наступает против Иерусалима в том последнем ужасном осаждении. Выражение, вероятно, пришло из противного мира, существующего во дни пророка. Все, поднимающие камень или намеревающие это сделать, печально надорвут себя. Язык говорит о грыже, о растяжении связок, вывихах и неисправимых повреждениях. Продолжая описание, пророк ясно представляет, что победа в тот день сверхъестественная. Бог обое пересиливает оппозицию и усиливает Израиля. Бог также действует в сердцах вождей и людей, чтобы принести полное признание ему самому. Открыв таким образом праведные суды на народы, Бог теперь записывает свои духовные цели, которые должны совершиться в Израиле. Ничто в прошлой истории Израиля не исполнило этого пророчества. Захария представляет национальный день искупления. В тот день Господь изливает дух благодати и умиления на царский дом, жителей Иерусалима и, наконец, весь народ. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Стих 10. Некоторые говорят о Мессии сыне Иосифа, который еще будет заклан, и Мессии сына Давида, который еще будет царствовать. Теория двух мессий, однако, является вымыслом без всякого основания в еврейских писаниях. Ответ еврейских пророков находится в двух пришествиях одного мессии. Захария провозглашает, что однажды они увидят его, кто был отвержен во время его первого пришествия, чтобы совершить искупление за грехи Израиля и грехи всего мира, они проявят действительное покаяние в великом сокрушении. Божественное предсказание представляет живописную картину в этом пункте Захарии, 13 главе. Источника очищения. В тот день откроется источник дому Давидову и жителей Иерусалима для омытия греха и нечистоты. 13 глава, 1 стих. Величайшей нуждой для обоих, иудеев и язычников, является духовное очищение и возрождение. Сущность этой нужды представлена великим раввином и старца, который стал апостолом Павлом. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Римлянам 10 глава, 3 стих. Изображение источника или рудника, как начало обильного очищения, обхватывает сильную мысль, что как долго иудеи и язычники продолжают в неверии или отвергают жертвенного и заместительного искупителя Мессии, во время его первого пришествия очистительная сила, хотя даже доступная, остается закрытой и неприменимой. В тот день все чины и классы народа получат его блаженное обеспечение. Же пророки больше не будут вести народ в заблуждение, провозглашает Захария, и истинных пророков не нужно будет больше, потому что будет полное откровение Бога. Основание этого очищения представлено теперь резким и драматическим образом. Ему скажут: «А чего же на руках у тебя рубцы?» Стих 3. Поранение и поражение доброго пастыря согласовывается со словами пророчества царя Давида в 21-м псалме. «Пронзили руки мои и ноги мои» стих 17. Господь Иисус Христос применил слова предсказания Захарии к самому себе. «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря и рассеются овцы стада» Матфея 26 глава 31 стих. В 14 главе пророк Захария продолжает и оканчивает это второе пророческое предсказание, а также кончает пророчество. Сделав набросок грядущего конфликта, включающего Иерусалим и Иуду, поражение его врага и обращение очищения Израиля, пророк теперь представляет в великом кульминационном пункте второе пришествие Мессии в славе. «Вот наступает день Господень, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, и Господь будет царем над всею землею Иерусалим, высоко будет стоять на своем месте и населится, и будут жить в нем, и проклятие не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого иссякнет тело его, и будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. 14 глава, с 1 по 16 стих. В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу», и не будет более ни одного хананея в доме Господа. Стихи 20 и 21. Иссякнет нравственное развращение, война, несвятость. Все это станет возможным через Него, который пришел первый раз, чтобы пострадать, и который придет опять, чтобы царствовать. Источник очищения может быть открытым для вас сегодня, если вы примете Его, которого провозглашают закон, пророки и псалмы. Доверитесь ли вы Ему? Аминь.